Недели после смерти Ольги Михайловны, 19 июля 1955 года, писал об этом своей двоюродной сестре Марковой. Оля была хранительницей семейных преданий, вещей, писем. Может быть, часть их касается нас? Я спешу в двух словах сказать тебе. У меня и в части, касающейся лично меня, нет того, что называется обстановкой, библиотекой, собранием чего бы то ни было, архивом, святыней. Я не храню ни переписки, ни черновиков, не даю ничему накапливаться. Мою комнату легче убирать, чем номер в гостинице. Я живу как студент. Когда мне что-нибудь дорого, оно дорого мне не обязательно в моих руках, а в любых, да и не в руках, а в живой человеческой памяти или в истории. Так дороги мне все воспоминания, прошлое каждого, так дорого мне место, занимаемое в творческой истории века моим отцом, замечательным художником. Ничему этому не надо помогать, ни о чем печься и страдать. Либо оно есть само по себе, либо его не сделаешь никакими заботами. Среди писем отца и сестер чудом сохранились у Пастернака уцелевшие от разгромов и пожаров военных лет, написанные четким и ровным почерком острые и иронические письма Ольги Фрейденберг. Ранние письма 10-х годов оказались у брата Александра Леонидовича Пастернака вместе с бумагами и тетрадями университетских курсов. Вспомогательным материалом, который с избытком восполнял недостающие письма Фрейденберг, оказались биографические записки Ольги Михайловны. При включении их в книгу мы во многих случаях следовали прямым и недвусмысленным указаниям автора записок, в других позволяли себе свободно выбирать и компоновать различные абзацы. Текст записок в публикации выделен курсивом. Следовало бы сказать еще несколько слов о нашем понимании выполненной работы, ее обстоятельствах и авторах. Всякое, казалось бы, легкое чтение требует от читателя известной подготовленности. Если ее нет, то он перестает находить в чтении пользу и удовольствие, и, отставив книгу, объявляет ее неудачной и скучной. Поэтому в книгах, чтение и штудирование которых считается обязательным, например, в учебниках, обычно излагают материал от простого к сложному. В этой же книге формально наблюдается противоположное. Впрочем, тоже можно сказать и о поэзии Бориса Пастернака, и о академических работах Ольги Фрейденберг вообще. Нам кажется, что это зависело не столько от них самих, сколько от третьего и, пожалуй, главного автора этой книги, от времени их жизни, от современной им русской истории. Начало переписки совпадает с удивительными годами, которые в СССР еще спустя 30 лет продолжали называть «мирным временем». Это было время, когда устоявшийся уклад создавал ощущение жизни как чего-то естественного, стабильного и не предназначенного в жертву военным катастрофам. История воспринималась как ипостась Божия и олицетворение его воли. Пастернак и его сверстники со всей серьезностью и самоотдачей были увлечены тем, что, по их мнению, должно было обеспечить действенность этой проповеди, помочь ей восторжествовать и дать любой человеческой жизни абсолютный смысл и ценность. Ретроспективно он написал о них спустя почти 50 лет в «Докторе Живаго». В черновой рукописи романа мы читаем: «Все эти мальчики и девочки нахватались Достоевского, Соловьева, социализма, толстовства, ницшеанства и новейшей поэзии. Это перемешалось у них в кучу и уживается рядом. Но они совершенно правы. Все это приблизительно одно и то же и составляет нашу современность, главная особенность которой — та, что она является новой, необычайно свежей фазой христианства. Наше время заново поняло ту сторону Евангелия, которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов, и потом исчезла у отцов в церкви, морали и политике. О ней горячо и живо напоминал Франциск Ассизский, и ее некоторыми чертами отчасти повторяло рыцарство. И вот ее веяние очень сильно в XIX веке. Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами избыта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общение между смертными бессмертно, и что жизнь символична, потому что она значительна.